пшеница золотая. Неделю не мог домой попасть. Служил на дальних приходах. Возвращаюсь, а у меня перед домом сеют. Отслужил молебен, положенный перед началом сеяния хлебов. Взял святую воду и пошел по дорожке через поле, кропя парящую землю. Гляжу, кругом все пустые бутылки валяются. Насчитал 6. И механизаторов, они на дальнем краю у тракторов возлегли, тоже 6. Окропил трактора, зерно в сеялках, отцов механизаторов и ушел во свояси. Осеяли они пшеницу, которая в здешних краях, ну, никак не урождается. То есть в прежние времена, когда отечество наше было православной державой, местный народ даже торговал пшеницей. Потом, когда оно отступало от веры, пшеница еще кое-как возревала, но вот уж когда оно провозгласило себя страной воинствующих безбожников, пшеница удаваться перестала. Как говорил наш архиерей, за всю историю человечества не было в мире других дураков, которые провозгласили бы богоборчество государственной политикой. Додумались, паки и паки. Пока пшеница себе возрастала, я мотался по огромнейшему району с разными сельскохозяйственными требами. В одном углу нужен дождь, в другом — ведра. Получилась полная неразбериха. Известно, что раньше священники на молебе на дожде брали с собой зонтик. Мне зонтик был без надобности, поскольку я успевал уехать на автомобиле до начала дождя, но люди-то оставались. И когда я недели через две снова попадал в этот край, то оказывалось, что ручьи вышли из берегов, мосты посносило, а сенокос может не состояться вообще, так что пора готовиться к голоду. Срочно служили другой молебен. Дождь прекращался, но в течение 2 недель до следующего моего приезда засуха сжигала посевы и даже траву, так что голод опять оказывался неминуем. Либеральный газетчик организовал партию зеленых, возглавил ее и в каждом номере публиковал очередную статью об угрозе глобальной экологической катастрофы в районе. И тогда вместо молебнов о ведре и дожде мы стали служить молебны, полагающиеся перед началом доброго дела. Тем более, что к этому времени сложение крестьянских просьб стало представлять собой неразрешимую задачу. 1-2 дождичка для картошки, но чтобы сенокосу не повредить, а там для капусты маленько добавить, но не в уборочную, хотя и для грибков дождик не помешал бы, но без жары, чтобы не зачервивели. Между тем пшеница выросла такой красивой, такой могучей, что это стало смутительной неожиданностью для нашего хозяйства. Со всего района съезжали специалисты, щупали, мяли, перетирали в ладонях шоколадные колосья, нюхали и жевали зернышки. Председатель рассказывал о составе почвы, сроках посева, количестве удобрений, и гости записывали, записывали, а жители нашей деревни то и дело просили исполнить по радио ласковую песню Исаковского «Стеной стоит пшеница золотая, по сторонам дорожки полевой». Механизаторы, гулявшие в честь окончания уборочной, достоверно поведали мне, что урожайность оказалась такой громадной, что компьютер не вместил и на счетах костяшек не хватило. По всему получалось, сказали они еще, что с такой урожайностью наш колхоз сможет завалить пшеницу всю Европу, и даже Америке маленько перепадет. Но, конечно, не на этот год, а только на следующий. Следующей весной я предложил агроному объехать с молебнами все поля. Агроном у нас женщина, современная, гоняет на мотоцикле. Правда, забывает иногда, как тормозить, и оттого по временам в заборы врезается. Но это уж прав был архиерей. С женщин, наверное, и на страшном суде ничего не спросят. Ну что с них спрашивать? Чудо в перьях. Похоже, за все придется отвечать нам. Она сказала, это все глупости для отсталых старух. Урожай зависит только от уровня агрокультуры. Глупости так глупости, для старух так для старух. Агрокультуры так агрокультуры. Но с тех пор на этом поле не возревало уже ничего, ни рожь, ни ячмень, ни пшеница. Все не угадывали с почвой, сроками, семенами и удобрениями. А если угадывали, то случались поздние заморозки, град или еще что-нибудь непредвиденное, напоминавшее о том, кто на земле хозяин. Так что Европу нам завалить не удалось, да и Америки не перепало.